Уже сидя у себя в кабинете и попивая крепкий чай, дракон с иронической усмешкой пояснял жадно слушавшим его бойцам, посвященным в детали операции. В общем, армейские дуболомы решили по-легкому срубить всяческих вкусняшек, отодвинув нас от дела. «А как они узнали?» — задумчиво поинтересовался Егор, прихлебывая кофе. «Судя по звонку, утекло из администрации сами знаете кого», — кнул полковник пальцем в потолок. «Кто-то там решил прогнуться, привлек к этому делу армию. В итоге генерал увидел то, чего видеть никак не должен был, и теперь старательно морщит уши, пытаясь понять, то ли ему все это после генеральской бани привиделось, то ли с бодуна так расплющило». «Ну и сленг у вас», — рассмеялась Настя. «С кем поведешься, так тебе и надо. В твоем случае, можно сказать, на того и дети похожи». Ехидно усмехнулся дракон, и девчонка густо покраснела. «А чего они хотели конкретно? Провести операцию самостоятельно?» — уточнил Степан, который больше всех знал о случившемся. «Именно. Сами понимаете, боевая операция с применением тяжелого вооружения, да еще и на собственной территории, без участия армейских частей. И ведь это не операция по ликвидации очередного боевика, и даже не банду накрываем. А уж если все сложится, это какой же дождь всяческих наград прольется, и все мимо них. Вот в больших кабинетах решили нас малость отодвинуть и самим под эти струи встать. Только не вышло. Не ожидали, что так называемый боевой генерал при виде одного нашего клиента в обморок брякнется. А что будет, когда таких рота попрет?» «Друг дружку с перепугу перестреляют», — фыркнула Настя. «Вот именно. А ведь еще нужно режим секретности соблюсти. Теперь понимаете, зачем нам зверинец на базе?» «В дополнение к курсу молодого бойца, где новичкам показывают слайды со всякими монстрами, психологическая подготовка к встрече с тем, чего не может быть», — грустно усмехнулся Степан. «Ну, кое-кого и готовить не надо, главное вовремя ему поверить», — кивнул полковник, понимающе улыбнувшись. «Неужели они и вправду думали, что обычная пехота сможет справиться там, где не всякий спецназ справляется?» — проворчал Егор, покосившись на полковника. «Это не пехота была», — качнул дракон головой. «Подняли по тревоге десантно-штурмовой батальон. Тоже тут еще подарочек. Ребята непростые, пороху понюхали, не вчерашние призывники. Хорошо хоть без средств усиления. Решили, что тащить через город артиллерию будет слишком». «Они бы еще С-400 с собой притащили», — фыркнул Степан. «Ну, если припрет, притащит», — усмехнулся в ответ дракон. «Ну да ладно, свалили и хрен с ними. Вовремя наш новый друг улыбнуться решил». «Да уж, от такой улыбочки любого Кондратья хватит», — рассмеялся Степан. «Вот ж чего не ожидал, так это подобной реакции. Ввалился, разорался, а потом хлоп и в обморок». «Хорошо, сердце крепкое», — скривился полковник. «А то бы без серьезных разборок точно не обошлось бы. А нам на данном этапе это совсем не нужно». «Думаете, на этом все закончится?» — недоверчиво протянул Егор. «Нет, конечно. Снова придется в больших кабинетах кино крутить, иначе не отстанут», — вздохнул дракон. «А, плевать, отбрешусь, не в первый раз, да и не станут там на меня сильно наседать». «Не боитесь, что однажды им это надоест, и вас сменит на кого-то более сговорчивого?» — осторожно спросил Степан. «Пробовали уже, и не раз, я же рассказывал». «Помню, но, как говорится, все течет, все меняется. Главное — замену подобрать», — тут же добавил Егор. «Я не понял, ты чей друг, мой или медведя?» — усмехнулся полковник. «Не все так просто, мальчики. Там...» — полковник ткнул пальцем в потолок. «Давно знаю, что я за свое кресло не держусь. От слова совсем. И дело тут не в моей незаменимости, а в том, что просто менеджера сюда не посадишь. Даже если он окажется толковым управленцем и отличным командиром. Этого мало. Слишком мало. Тут нужно самому быть одним из тех, кто имеет дар, а вот с этим все очень сложно. Не пойдешь же ты собирать бойцов по отделам полиции и армейским частям, проводя обычный опрос. Вон, у него спроси, как с этим жить и как быстро при таком умении учишься скрывать свои знания», — закончил он, кивая на Степана. В ответ на вопросительный взгляд приятеля парень только мрачно кивнул. Вздохнув, капитан только развел руками, давая понять, что дальше спорить не намерен. Понимающе усмехнувшись, полковник достал очередную сигарету и, закурив, спросил, повернувшись к Степану. «Что там с пусковым?» «Испытывают», — коротко доложил парень. «И как долго они этим анонизмом заниматься будут? Чего там испытывать?» Пытаются сделать безотказную систему, чтобы маяк не потерять. Понятно. Опять щеки надуваю, чтобы значимость свою показать. Рыкнул полковник, хватая телефонную трубку. Набрав короткий номер, он сходу потребовал старшего смены и, едва дождавшись ответа, рявкнул так, что подпрыгнули даже сидевшие в кабинете. «Через 2 часа ваше изделие должно быть в моем кабинете, в рабочем состоянии. Хватит дурью маяться, выполнять!» Отключив аппарат, он откинулся на спинку кресла и, побарабанив пальцами по столешнице, проворчал. «Ну что за народ? Говоришь, объясняешь, все равно норовят сделать вид, что самые главные. Без пинка ничего не добьешься». «О, что пендель животворящий делает», — протянул Егор, переделав фразу из кинофильма. «Нашел время хохмить», — огрызнулся полковник. «Счет уже на часы идет, а эти не мычат, не телятся. И как после этого не орать?» «Может, лучше рублем?» — осторожно предложил Степан. «Не думаю», — покрутил дракон головой. «Такие вещи придется проводить через бухгалтерию, основывать приказами, а это будет отражено в личном деле. А значит, всплывет на очередной аттестации. Тут все может закончиться увольнением из рядов. Представь, какая текучка начнется». «Секретоносный такого уровня и на увольнение?» — удивился Егор. «Подписки еще никто не отменял», — отмахнулся полковник. «А за их нарушение можно и на нар приземлиться. Не поверишь, но нас тоже пытаются оптимизировать». Беседу прервало сообщение от Светланы, что из технического отдела прислали образцы для демонстрации. Велев пропустить, дракон весело посмотрел на подобравшихся парней и, махнув рукой, проворчал. «Расслабьтесь, ребята. Очередная пискометрия закончилась. В любом закрытом сообществе это почти нормально, а уж в таком, как наша база, и подавно». Ответить никто из ребят не успел. Дверь с тихим шелестом сервопривода открылась, и трое лейтенантов, пыхтя, втащили в кабинет странное сооружение. «Это что за хрень?» — удивленно спросил полковник, рассматривая непонятную конструкцию. «Пусковая установка для маяка, как приказывали», — растерянно пролепетал один из вошедших. «Вы там совсем от скуки охренели. Маяк от силы 0,5 кило весит, а вы мне пусковую для томагавка сляпали». «Это только внешне так кажется. Она не тяжелая, просто неудобная», — быстро пояснил второй лейтенант. Вихрастые конопаты, словно его веником красили. «Сынок, когда мне кажется, я крещусь. Давай рассказывай, чего куда вы тут пришпандорили». «Сама пусковая или база сделана в виде пирамиды из дюралевого профиля. Блок управления внизу, вот в этой коробке. Она стальная. Специально, чтобы реактивной струей не выжгло. Вместо гранаты сварили точно такой же корпус, но с маяком и тормозным парашютом. Сам парашют и выпускное устройство взяли от осветительной ракеты. Так проще и быстрее. Да и система давно отработанная, надежная. Система запускается по сигналу вот с этого брелока. Взяли от обычной автомобильной сигнализации, по тому же принципу. Отработаны надежно. Вроде все». «Я так понял, что всю эту халабуду можно будет много раз использовать», — быстро уточнил полковник. «Так точно», — истово кивнул Вихрастый, — «потому и задержались». «Угу, я уже поверил», — усмехнулся дракон. «Это правда, товарищ полковник», — сделал честные глаза Вихрастый. «Все, засохни», — отмахнулся дракон. «Уверены, что сработает?» «Уверен-то?» «Сам знаю, что полковник. Проверили?» «Имею в виду, лейтенант, если маяк разобьете, прикажу из ваших шкур перчаток нашить. В прямом смысле». «Сработает», — помолчав, решился Вихрастый. «Тут отказывать нечему. Все системы давно отработаны. Их просто нужно было правильно соединить в одну, и все». «Сколько контейнеров собрать успели? В запас, в смысле. Не поверю, что сделали один». «Еще 4 есть». «Тащите ее на улицу. Сам испытаю», — помолчав, скомандовал полковник. Лейтенанты дружно вздохнули и, ухватив пирамиду, поволокли ее к дверям. «Пошли посмотрим, как эта хрень работает», — азартно усмехнулся полковник, поднимаясь из-за стола. «С чего, интересно, они решили ее многоразово сделать?» — негромко спросил Егор. «Я такого не говорил, а ты?» — повернулся он к другу. «И не думал», — тряхнул Степан головой, выходя в приемную. Они вышли на улицу и, отойдя в сторонку, принялись с интересом наблюдать, как лейтенанты суетятся вокруг своего детища. Потом один из них передал полковнику небольшой брелок и быстро пояснил, на какую кнопку нажимать. Кивнув, дракон навел брелок на пусковую и нажал кнопку. Из длинного цилиндра вырвался сноп пламени, и контейнер взлетел. Задрав головы, все присутствующие внимательно наблюдали за его траекторией. Наконец топливо прогорело, и контейнер, достигнув высшей точки, завис. Из верхней его части выскочил белый парашют, и конструкция начала медленно планировать. «Работает!» — радостно воскликнул вихрастый лейтенант. В ответ все только дружно кивнули. Наконец контейнер приземлился метрах в 100 от места пуска, лейтенанты, сорвавшись с места, наперегонки понеслись к месту падения. Подобрав его, они все так же галопом понеслись обратно. Добежав до пусковой, они в 6 рук раскрутили контейнер, и вихрастый с торжествующим видом вскинул над головой обычный граненый стакан. Дракон и его присные только недоуменно переглянулись. «Вот, товарищ полковник, я же говорил, работает!» — радостно сообщил вихрастый лейтенант, протягивая командиру стакан. «Я так понимаю, вы вместо маяка в контейнер стакан сунули?» — задумчиво уточнил Егор. «Ну да. Если после спуска и приземления стакан цел, значит, маяк уцелеет. А чего еще мудрить?» «Неубиваемая русская смекалка. Даже надежность стаканами проверяем», — расхохотался полковник. «Ладно, верю. Отправляйте это во 2-й отдел. Я позвоню, объясню, что с ним делать». Степан, припомнив, что 2-й отдел занимается технической подготовкой проекта, только глубокомысленно хмыкнул. К этому делу подключили только серьезных, проверенных людей, тогда как предварительную подготовку свалили на вспомогательные службы. Так что позвонить в отдел полковнику точно придется. В противном случае лейтенантов пошлют так далеко, что те замучаются адрес искать, даже с навигатором. «Все, парни, завтра установку воткнут на место, а послезавтра проводим операцию. Тянуть больше нельзя. Эти динозавры так в бюджете дыру прогрызли. Накладно такую стаю зверей держать. Им же свежее мясо подавай». Друзья только недоуменно переглянулись, выслушав эту сентенцию начальника.